Глава 8. Очередную учебную неделю я ждала с еще большим подвохом, чем предыдущую. После конфет с зельем безумной страсти я готова ждать чего угодно. Я была уверена, что Доминик что-то предпримет, когда я буду меньше всего этого ждать, поэтому старалась держать ректора на виду и не давать ему возможности застать меня врасплох. Наверное, именно поэтому я находила время и поводы заглянуть в кабинет ректора по несколько раз на дню. Где-то на середине недели я уже настолько достала помощницу ректора своими частыми визитами, что она попыталась возмутиться. «Леди Залман!» Но запал ее быстро кончился. Отказать мне в посещении ректорского кабинета она не могла. Или кое-кто дал распоряжение всегда пропускать меня. От этой мысли мое сердечко неожиданно дрогнуло. Глупость, но почему-то мне было приятно думать, что у Доминика особое отношение ко мне. В очередной мой визит ничего нового я не узнала. Доминик проверял кандидатов в отцы малыша Катрин, но не всех разом, так что список сокращался постепенно, а я мучилась в неведении. Еще поняла, что с нетерпением жду свидания. Наверняка Доминик устроит какую-то романтическую встречу, пошлую, нелепую и совершенно неспособную расположить меня, вроде его попыток с розами, бельем и конфетами. Я предвкушала, с каким крахом он потерпит неудачу. Это стало бы прекрасной местью за все мои страдания. Ведь после этого никаких вторых шансов у темного мага не будет. Я и этот-то дала не всерьез, только чтобы дать себе немного время. Вот только на что? Доказать Доминику, что он не бесчувственный чурбан, оказалось не так уж просто. И последним шансом не только для Доминика, но и для меня стало свидание. К этому событию ректор Королевской академии явно готовился. Это я поняла еще утром, когда возле моей кровати вновь появились цветы. На самом деле мне и розы очень понравились, но на этот раз Доминик решил удивить. Цветов в вазе было немного, зато выглядели они необычно. Нежные, с легким розовым оттенком лепестки словно светились изнутри магией. К ним было жалко прикасаться. Казалось, стоит дотронуться, и они исчезнут. На этот раз с цветами Доминик не промахнулся. Они явно были очень дорогими и редкими. Но ведь не обязательно ему говорить об этом, да? А вечером после занятий меня ждала записка. «Не пользоваться порталом? Будет ждать экипаж? Как старомодно, господин ректор!» Я могла позволить себе говорить сама с собой, ведь Мартелла укатила в морское королевство, и комната была в моем распоряжении. У меня было с собой не так много нарядов, но я все равно начала их перебирать, пытаясь выбрать самый подходящий вариант. Появилась крамольная мысль заглянуть в шкаф Мартеллы, но я ее быстро отмела. Самые лучшие наряды соседка наверняка взяла с собой. Так, стоп! А с чего я вдруг решила принарядиться вообще? Неужели я так стараюсь, чтобы впечатлить бесчувственного чурбана? Несколько мучительных минут ушли на борьбу с собой, чтобы доказать самой себе, что хорошо выглядеть, лишним никогда не бывает. Видимо, из тех же побуждений я надела то самое белье, которое подарил Доминик. Промаявшись снарядами, я остановилась на травянисто-зеленом платье из атласного шелка. Оно смотрелось достаточно просто, но выгодно подчеркивало все достоинства моей фигуры. Чтобы никто не подумал, что я для него специально наряжаюсь, решила не делать прическу и оставила волосы фривольно распущенными. Экипаж ждал меня за воротами. Внутри ожидаемо находился ректор Королевской академии. «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» — повторил за мной Доминик. Видимо, он почувствовал охватившую меня неловкость и довольно усмехнулся. «Ты прекрасно выглядишь!» — продолжил он обмен любезностями. «Ты правда так думаешь?» — воодушевилась я на мгновение. «Вдруг его сердце пробуждать нужно было красотой?» А я маюсь зря, не могу ничего придумать. «Думаю, надень ты мешок из-под картошки, я сказал бы то же самое». Спустил он меня с небес на землю. Как это вообще понимать? Ему настолько все равно, во что я наряжусь? Или я настолько хороша в его глазах, что и мешком картошки меня невозможно испортить? Хитрый гад, выкрутился. Уточнять я ни за что бы не стала. Карета двинулась. И я сделала вид, что мне безумно интересен вид за окном. На самом деле, я лет 100 не каталась в экипаже, так что ощущения были странные, но довольно приятные. Да и вид с горы, на которой находилась академия, открывался чудесный. Вся столица как на ладони. «Куда мы едем?» — не удержалась я от вопроса. «На моем месте стоило бы опасаться оставаться с Домиником в замкнутом пространстве наедине. Неизвестно, что он задумал. Но я иррационально не испытывала страха. А поездка на экипаже мне в итоге даже понравилась. Мы остановились на одной из центральных улиц города. Красивая, хорошо освещенная и чистая. Здесь было много дорогих магазинов и ресторанов. Как я и думала, мы остановились возле одного модного заведения. В глубине души я даже испытала каплю разочарования из-за того, каким предсказуемым оказался Доминик. Но прежде чем направиться внутрь, он вдруг остановился и внимательно посмотрел на меня. «Знаешь, я хотел накормить тебя ужином в одном из лучших ресторанов города, но мне вдруг пришла идея получше. Пойдем». Не успела я опомниться, как Доминик взял меня за руку и повел быстрым шагом прочь. Мы свернули за угол, и он, неожиданно для меня, воспользовался портальным артефактом. Я понятия не имела, куда мы переместились, но в лицо ударил влажный морской ветер, и я поняла, что мы где-то недалеко от берега. Надеюсь, еще в Архаиме, а то с темного мага станется. Я оказалась права. Улица, по которой мы шли, была тихой, дома самыми обычными и мало чем запоминающимися. А когда мы вышли к морю на оживленной улице, здесь было много торговцев уличной едой со своими тележками, а вдоль берега, отделяя набережную и песчаный пляж, тянулась самая дешевая лента с магическими огоньками. Но почему-то смотрелась она поистине волшебно. Оглядевшись по сторонам, я узнала вдалеке очертания морского вокзала. Значит, мы все еще в столице. Но это место я точно раньше никогда не посещала. Даже с моей любовью влезать во всякие авантюры в такую глушь я не забиралась. Оказавшись на набережной, мы сбавили шаг. Доминик вел меня вперед. Мимо открытых лавочек с дешевыми, но такими цепляющими взгляд, украшениями из ракушек. Мимо лавок, где продавали свежую рыбу и лакомства из морского королевства. Мы дошли до самого конца набережной. Дальше только дикий пляж, переходящий в неприступные скалы. Остановились возле торговца с большой тележкой, больше похожей на фургон. В огромном котле что-то варилось. Пахло пряностями и морепродуктами. Неожиданно рот наполнился слюной от аппетитных запахов. «Здравствуй, Том!» – поздоровался с сухопарым стариком Доминик. Тот ему приветливо улыбнулся, демонстрируя острые зубы сирена. «А, это вы, господин! Вам как обычно?» – сразу узнал он моего спутника. «Да, только две порции!» Доминик покрепче стиснул мою руку и притянул к себе поближе, чтобы сирен Том получше меня разглядел. Вместо стола высокие деревянные бочки. Доминик поставил на одну из таких две миски из больших ракушек морских гребешков и протянул мне ложку. «Это суп из крабов. Поверь мне, такого ты нигде не пробовала». И я охотно поверила, а потом и попробовала. Это было очень вкусно. Я ела крабов и раньше, на каждом приеме их подавали. Но никогда я не ела из них суп. Такой простой и необычайно вкусный одновременно. Сердце взволнованно стучало. Мне безумно нравилось происходящее. Мне нравилось есть в компании Доминика. Пусть мы молчали, но это не было нелепым или неправильным молчанием. Мне нравилось место, в которое он меня привел, и этот божественный суп. Мне нравилось искреннее веселье простых людей, что гуляли по набережной. А еще мне нравилось, как Доминик смотрел на меня. Я видела жизнь в его глазах. Спокойнее, Марси, так и влюбиться недолго. Чтобы отвлечь себя от глупых мыслей, я решила, что настало время для светской беседы. «Как ты нашел это место?» Мне было действительно интересно. «Я люблю бегать по этому пляжу», — махнул рукой в сторону песчаной полосы Доминик. «Там не бывает людей, кроме простых моряков». «Какое необычное занятие!» «Когда я меньше всего ощущаю себя живым, прихожу сюда. Это немного помогает», — неожиданно признался Доминик. От его слов я почувствовала, как сердце забилось чаще. Я ведь даже не представляла, насколько тяжело ему приходится. Но Доминик не дал начать жалеть его, отвлек меня. «Еще у Тома очень вкусные сладости из морского королевства», — сообщил он и отправился за десертом. Вскоре передо мной оказалось пирожное в форме ракушки, приятного мятного цвета. Сладкое стало последней каплей. Я посмотрела на Доминика, с трудом сдерживая эмоции. Как ни крути, у него получилось меня удивить. Свидание удалось. Еще немного, и я окончательно растаю. Я уже замахнулась ложкой, чтобы отведать нежный крем, как почувствовала вибрацию артефакта. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы сообразить. Это же артефакт для связи с Катрин. Неужели она рожает? Или что-то случилось? Других вариантов не было. «Что-то случилось?» — догадался Доминик. «Видимо, на моем лице что-то такое отразилось». «Да», — не стала я скрывать. «Мне нужно срочно к Катрин. Она или рожает, или что-то случилось. Эх, пирожное останется. Впрочем, попробовать я вполне успеваю». Донести ложку до рта я так и не смогла. Доминик попросту выбил ее из моих рук. «Ты что творишь?» Это вышло неожиданно, и я растерялась. «В десерте было зелье безумной страсти», — признался этот подлец. «Ты!» У меня слов не находилось. «Да я закопаю тебя на этом пляже! Никто и не узнает!» — мстительно пообещала я. Доминик виновато опустил взгляд. Но мне этого явно было мало. Я бросилась к нему и стукнула ладонью по груди. «Я тебя ненавижу!» — искренне прошипела я. На самом деле мне просто было очень больно осознавать, что Доминик не лгал. Он действительно бесчувственный засранец. А я полная идиотка, если влюбилась в него. На самом деле я отравил этим зельем всю еду в ресторане, которую должны были подать нам на ужин. Но потом передумал исполнять этот план и привел тебя сюда. Огорошил меня очередным признанием Доминик. «Хочешь сказать, что передумал? Что-то не вяжется». Я ткнула пальцем в пирожное. «Я не собирался портить свидание, честно. Хотел, чтобы все прошло по-настоящему». Не договорив, Доминик поймал мою руку и прижал к своей груди. Видимо, догадался, что я готова сбежать. «Но потом увидел, как ты засияла неподдельным восторгом, как ненадолго спрятала свои колючки. И я понял, вот он мой реальный шанс. Ты растаяла и была вполне благосклонна ко мне. Я видел это по твоим глазам. Знаешь, когда ничего не чувствуешь сам, намного лучше замечаешь эмоции и чувства других людей. Ты бы даже не поняла, что находишься под действием зелья. Я добавил всего каплю». «Всего каплю?» – зло передразнила я. «Что же тебя заставило передумать?» «Ты сказала, что Катрин, возможно, рожает», – напомнил мерзавец. «Нам нужно к ней». «Нам?» – переспросила я, решив, что мне послышалось. «Ты думала, я останусь в стороне?» Честно говоря, думала, а теперь и не знала, что думать. Но времени на выяснение отношений не было. Мне, нам действительно нужно Катрин.